Приветствую вас. Слава Господу, что сегодня Он нам дал здоровье и желание прийти в Дом Его. Хочу задать вопрос для размышления. Вы можете сразу на него не отвечать, и вы как бы поймете в конце, наверное, или, может быть, сразу поймете ответ на него. Какое самое непопулярное служение в церкви? Похороны. Интересно. Я никогда в жизни даже не думал, что такой ответ может быть. Оказывается, теперь похороны, я теперь знаю. Да. Слава Богу. Еще раз задам вопрос. Какое самое непопулярное служение в церкви, не считая похорон? Похорон. Молитвенное собрание. Сегодня это правильный ответ. Интересно, что в церквях в основном два служения, которые Бог доверил церкви. Первое – это благовестие, второе – это молитвенное. Либо можем поменять их местами. Первое – это молитвенное, а второе – это благовестие. Но сам Господь дает четкое определение, что здесь первое, а что здесь второе. Это записано в Евангелии от Луки, 10 глава, 2 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, 2 стих. И кто не может определиться, что важнее, Господь это определяет для человека. Он говорит такие слова. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Что здесь важно? Здесь важны делатели, жатва важна, молитва. И теперь мы можем четко понимать, что прежде чем идти благовествовать, нам нужно в начале всего начать молиться. И это будет правильно. Но, к сожалению, в наше время такая тенденция идет. Я это замечаю, я это не прочитал, я это не подслушал, я это не услышал. Я это сам вижу. Хотите пример интересный? Вот представьте, мы сидим на собрании. Если собрание сопровождается хором, то какой вывод? В собрании участвует хор. Другими словами, в собрании есть те, кто посещает хор. Правильно? Если происходит собрание, и мы не слышим хор, то какой вывод? На собрание не пришел хор, потому что мы его не слышим. Если во время собрания мы слышим детские голоса, то какой вывод? На собрание пришли дети, они о себе дают знать. Если мы во время собрания не слышим детские голоса, то какой вывод? В собрании детей нет. Может быть, есть, но они где-то там. Если мы пришли на собрание и сидим во время собрания, не слышим молитв после призывов проповедников, после окончания проповедей, то какой вывод? Людей нет. Аминь. Это печально. Сам Господь, я вот сегодня буду говорить от лица Господа, потому что я привожу примеры людей Ветхого Завета, Нового Завета. К сожалению, для нас они не авторитет стали. Сегодня будет сам Господь говорить. Я буду стараться Его слова приводить вам. Книга пророка Исаии, 56 глава, 7 стих. Книга пророка Исаии, 56 глава, 7 стих. Сам Господь говорит, сам Господь дает определение дому своему. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Не домом торговли, не домом курса доллара, не домом каких-то там басен. Как зачастую бывает, мы приходим в церковь, мы начинаем разговаривать то, что произошло в течение недели. Какой курс доллара, кто что купил, кто что потерял. О чем вообще разговоры? Сам Господь дает определение своему дому. Мы к Нему домой пришли. Странно будет, если я приду в гости к кому-то и буду себя чувствовать как дома, не замечая хозяев. Это будет очень странно, потому что я себя дома веду немножко по-другому, чем здесь. Потому что я дома. Странно будет, если я приду в школу и оденусь так, как будто я пошел на пляж. Это будет странно, и с меня директор спросит. Но не странно для меня приходить в церковь и не понимать, что с меня может спросить Бог. А Бог куда больше директора, куда больше хозяина того дома, в который я могу прийти. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Говорит Христос, от лица Христа. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот такая интересная притча. Здесь много мыслей. Но я бы сегодня хотел бы сделать ударение на том, что люди, два разных человека, в одно и то же время, в одно и то же место пришли помолиться. И меня это обличает, потому что, ладно бы там как бы разговор про фарисея был, что вот набожный человек, понимая, куда пришел, начал делать то, для чего пришел. Но тут меня больше обличает мытарь. Не набожный человек, грешник, пришел в дом, чтобы помолиться. Интересно. Интересно, что у двух разных людей разного статуса было одно единое понимание, что данный дом является домом для молитвы. Нас сегодня тоже здесь разных много. Между мной и некоторыми из вас большая пропасть, которая называется годы. Кому-то 80, кому-то 70, мне 30. Но и я, и вы должны понимать, что данный дом – дом молитвы. Да, кто-то, может быть, вообще, вот как Алексей сказал, дна не видел, да, этой жизни. А кто-то с этого дна встает, но тоже понимает, что данный дом – дом молитвы. Правильно Алексей сказал, что он взывал, обращался к Господу, и Господь его слышал. Посредством чего он обращался? Как он взывал? Молитва. Бог слышит молитвы. Что сегодня я ожидаю, придя сюда? Услышит ли меня Господь сегодня? Услышит, если я буду молиться. Так интересно, мне кажется, что данные два человека, скорее всего, не вслух молились. Можно сказать, что я прихожу, и меня не слышно, потому что я про себя молюсь. Я буду рад, если так оно есть. Но я не всегда так поступаю. И не всегда даже молюсь про себя, не говоря уже о том, чтобы молиться вслух. Оба эти человека, скорее всего, не молились вслух. И если бы Христос не открыл нам эти молитвы, мы бы, скорее всего, их не слышали бы и не узнали бы об этом. Самое важное вот в данном моменте для меня является то, что Господь слышит как грешников, так и праведников. И это для меня большое откровение. И когда мне жена говорит, ну, ты же понимаешь, что если ты обидишь человека, даже неверующего, Господь за него вступится. Я говорю, ну как так? За верующих, да. За тех, кто Бога знает, да. Но за неверующих, скорее всего, нет. Оказывается, наоборот. Бог более наказывает детей своих, нежели тех, кто только на пути к Нему. Бог слышит мытарей, Бог слышит грешников, которые обращаются к Нему. Если вспомнить историю и некоторые факты исторические, то можно сделать такой определенный вывод, что фарисеи, они всегда молились очень долго. У них, они вот как бы отличались многословием в молитвах. Я не говорю, что это плохо. Христос на это внимание обращает и говорит, ну, вот они так молятся, вы молитесь, но покороче. И дает определенную молитву ученикам своим. «Отче наш». Она объемная, но короткая. И Господь Христос вот эту длинную фарисейскую молитву сокращает нам в 30 слов, которые мы прочитали, молитву фарисея. Если вы думаете, что это вся молитва его была, я вам могу сказать, что нет, молитва была намного длиннее. Но Господь нам ее сокращает в эти короткое предложение, 30 слов, которых даже у нас не всегда есть. О чем же молился фарисей? Фарисей, придя по обыкновению своему в Дом Божий, может быть, даже это обыкновение, как я иногда формулировку даю, святая привычка. Ну вот привычка у меня в церковь по воскресеньям ходить. Святая привычка. Но не грешная же. Может быть, и у фарисея так было. Не возьмусь утверждать. Придя в Дом Божий, он начал перечислять свои достоинства. Но говоря о себе, я никогда не молился и не благодарил Бога, что я не наркоман. Я никогда не молился и не благодарил Бога, что я не обидчик, что я не вор, что я не кто-то еще из вот всего того, что перечислил фарисей. Я задаюсь вопросом, почему перечислял именно это фарисей? Хочу вам предложить свой ответ. Вот за этой рясой праведности были все те желания, о которых он перечислял Господу. Что «благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители». Я не знаю, может быть, он боролся с этим желанием грабить. Я не знаю. Обидчики. Я не знаю, может быть, он боролся, чтобы не обижать кого-то. Прелюбодеи. Я не знаю. Или как этот мытарь. Далее он перечисляет свои преимущества. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Я раньше делал так, я раньше и постился больше, сейчас вообще пост из моей жизни ушел. Нужд меньше стало, как мне кажется. Хотя, по факту, их меньше не стало. Я раньше голодовкой штурмовал небо. Я думал, сейчас поголодаю 2 дня, и мне Господь воздаст за мой голод. Не едой, а то, что я прошу. То же самое и происходило у некоторых людей, кого я спрашивал. Я спрашиваю, зачем ты постишься? Ну, я хочу, вот, чтобы мне это дали. А что на самом деле пост? Я сел, взял бумагу, начал расписывать, чего я ожидаю от поста и что на самом деле мне ожидать от него. Оказывается, пост – это когда ты чувствуешь нужды ближнего. Пост – это когда ты не голодаешь, а можешь своей едой накормить другого. Вот он, пост. Это не когда я и мне, а когда я и Господь, я готов это отдать, что у меня есть. Я хочу ради Тебя попоститься. Не поесть, а отдать эту еду. Не попоститься, чтобы у меня и на воскресенье еды осталось. Потому что по моим прогнозам и по моим подсчетам, на воскресенье у меня закончится еда. Не для этого пост. Мы не можем голодать ради штурма неба. Пост – это когда ты голодаешь, и нужды ближнего становятся тебе ближе. И ты свою еду, свою одежду, что-то свое можешь отдать. Вот он пост, не воспользовавшись этим. Фарисей напомнил Господу, как будто тот не знал, что он постится. Как будто он не знал, что он дает десятину. И это для меня тоже является определенным примером, как молиться или как не молиться. Слово Божье говорит, что Отец наш Небесный знает прежде того, как мы скажем нужды наши. Отец наш Небесный знает прежде того, как вообще эта нужда появится в жизни нашей. О чем же Бог хочет, чтобы мы с Ним разговаривали? Чтобы мы приходили, говорили, тараторили, рассказывали о своих проблемах, о своих нуждах, говорили поскорее «Аминь» и убегали? В моей жизни была практика, и я хочу к ней возвратиться. Однажды я принял для себя такое решение, что я буду молиться, и после молитвы я не буду говорить сразу «Аминь». Я буду давать себе, не Богу, а себе 5 минут. Как вы думаете, для чего 5 минут тишины? Зачем мне себе давать 5 минут тишины после того, как я поговорил с Богом? Для чего? Хороший вариант. Кто как еще думает? Бога услышать. Представьте, если я приду к вам с каким-то вопросом или к пастырю, задам ему вопросы и убегу. Странно, да, получится? Пастырь подумает, интересно, а что, как дальше? Так часто бывает, да. Вот мы как с Богом, так и с людьми иногда поступаем. И поверьте мне, та практика, которая у меня была, всего лишь какие-то 5 минут. Я не могу сказать, что мне Господь что-то прям сразу отвечал. Но я, по крайней мере, хотя бы успокаивался. Я начинал молиться, у меня сердце начинало биться, я с переживаниями, иногда в потный, все рассказал. И тут покой. 5 минут. За эти 5 минут Господь успел меня обнять. За эти 5 минут Господь успел меня успокоить. А иногда и Слово Божие привести на память. И я получал ответы. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь нам показал, как молился фарисей. Также и сказал, как молился мытарь. Как же молился мытарь? Интересно. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Я никогда в жизни не поверю ни самому себе, никому из людей, те, кто будет говорить, что он в течение дня не согрешил. Хоть делом, мыслью или желанием. Никогда в жизни. И неужели нам, таким святым, не в чем каяться? Неужели нам, таким праведным, не о чем молиться? С чего начинается этот стих, этот отрывок с 9 стиха? «Сказал же также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и уничижали других, следующую притчу». О ком эта притча? И для кого эта притча? Для тех, кто дома сегодня остался, и мы им расскажем. Знаешь, вот оказывается, есть фарисеи и есть мытари. Оказывается, есть те, кто в Дом Божий ходит молиться, а есть те, которые в Дом Божий не ходят молиться. А еще есть третье. Есть те, которые в Дом Божий ходят и не молятся. Мытарь говорил такие слова: «Будь милостив ко мне, грешнику». Я уверен, что Бог и все небо знали, что за этими короткими словами стояло. Я уверен, что Бог его услышал. А эту уверенность я читаю далее, в этом же отрывке. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится». О каком же возвышении и унижении здесь идет речь? О возвышении на рабочем месте, что я начальник, а ты подчиненный? Нет. О каком же возвышении? О той самоуверенности, когда мы приходим в церковь, и нам просто не в чем каяться. А, вышел, нагрешил, вот теперь просит прощения. А по сути, на его месте, на месте кающегося человека должен был быть я сегодня. И не надо бояться выходить, и не надо бояться с места молиться. Господь в каждом уголке этого здания. Он полностью наполняет свою церковь, и мы в нем. И Он ждет, что мы будем с Ним разговаривать. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. В последнее время я начал обращать внимание на короткие стихи. Я не понимаю, по какому принципу все эти стихи, вообще вся Библия на стихи разбита. Мне много раз объясняли, но я до сих пор не понимаю. Но я начал обращать внимание на то, что в некоторых стихах два раза об одном и том же сказано. Истина, истина. И я начал обращать на это особое внимание, что раз два раза об одном сказано, значит, надо два раза на один и тот же стих посмотреть. Я также начал обращать внимание на очень короткие стихи. Если стих очень короткий, значит, на него нужно особое внимание обратить. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Два предложения. Которая не нуждается в объяснении. Непрестанно молитесь. Я мечтаю, что моя дочка подрастет, и я начну ей задавать вопросы. Я жену мучаю вопросами очень часто. Мне интересно, как люди отвечают на вопросы. Ну, жена уже немножко подустала. Я вот жду сейчас новое поколение. Дочка. У нее сил больше и времени больше на ответы. И вот интересно задать ей вопрос, что значит непрестанно молиться? Как это? Когда мне задали этот вопрос, у меня в голове Я думаю, как мне пристано молиться? Это постоянно молиться? Если я буду постоянно молиться, у меня на другое времени не хватит. Но действительно, если вот посмотреть на него в простоте, на этот стих, непрестанно молитесь. Как так? Как это возможно? Многие братья говорят, что тут больше говорится о таком более духовном и молитвенном состоянии человека. Вот ты с утра встал, помолился, и вот ты едешь, молишься про себя, стоишь, молишься, идешь, молишься, ешь, молишься, спишь, молишься. Но вот когда спишь, молишься, для меня это проблема, я не могу. Я когда начинаю молиться, я не могу заснуть. Ну вот, потому что мозг работает. И благо сейчас мы живем в такое время, когда мы можем и к Слову Божьему обратиться, и в энциклопедии некоторые заглянуть, и проповеди послушать на эту тему в интернете, и вообще в словарь как бы открыть. И в буквальном переводе Нового Завета слово «непрестанно» заменено. Не «поменено», а смысл немножко другой дан. «Неустанно молитесь». Вот это я уже понимаю. Непрестанно сложнее, чем неустанно. Неустанно молитесь, не уставайте в этом. Даже когда вы устали, старайтесь не уставать. Да, это труд, если особо мы на коленках стоим. Сложно. Но когда стоя, Господь, я верю, что Он и сидя нам разрешает молиться. Если мы это делаем, конечно, не в обществе, где могут люди за нами начать повторять, особенно в церкви, дома, на рабочем месте, когда все сидят в офисе, и ты вот встанешь, и люди не поймут. Неустанно молитесь. Сам Господь нам об этом говорит. Итог. Я честно хотел начать с того, что я хочу вас уговорить сегодня, чтобы мы начали молиться во время призывное. Чтобы мы не стеснялись, не боялись. Бог любит и длинные молитвы, и короткие, и громкие, и молчаливые, и на русском, и не на русском языке. И если мы пришли в Его дом, то Он говорит: вы пришли в дом молитвы. С вас сегодня молитва. Я хотел бы вас сегодня убедить это делать, потому что если Господь нас призвал в дом свой, побудил прийти, то значит нам есть о ком помолиться. И если не о ком молиться, то помолитесь о себе. Закончится собрание сегодня. Оно не будет до вечера длиться. Каких-то коротких 2 часа. С чем уходил из храма фарисей? С чем он уходил? Фарисей ушел из Дома Божьего ровно таким, каким и пришел. Он у Господа прощения не просил. Он пришел с этим грузом, он ушел с этим грузом. С чем уходил мытарь из Дома Божьего? А нам так не хочется? Мытарь уходил прощенный. И для меня большой вопрос это в голове остается. Вообще, кто, как и зачем он пришел помолиться? Откуда он это знал? Я отвечу. У мытаря было откровение. Он где-то услышал, что если попросить прощения у Бога, он простит. Мытарь пришел с этим откровением, и это откровение ожило в жизни его. И с этим живым откровением он пошел домой. И теперь он верил в то, о чем услышал когда-то, что Бог может прощать. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы много что слышали в Доме Божьем. Нас братья кормят хлебом, вином поят, Словом Божьим, и молоком чистым. Но не всегда мы в это верим. А если бы верили бы? А если бы мы бы, как те ученики, подвое ходили бы? Да нам есть куда ходить подвое. Неужели Москва верующая? Есть куда. Дом Божий бы заполнился. И как в первой проповеди это говорилось, чтобы наша жизнь, она была более практичной, чтобы мы то, что слышали, могли в жизнь свою применить. Потому что это сказано не кому-то, а нам. Как в одной церкви цыганской, вот один брат пример такой приводил, проповедник говорит там, те, кто воруют, не воруйте, те, кто пьет, не пейте. И встает барон цыганский, говорит, Васька, встань, тебе говорят. Понимаете? Чтоб не так у нас было, чтоб мы это в первую очередь к себе применяли, не воруй, не пей. А если я физическое не ворую, то я время ворую у Бога. Бог нам время дал, а время коротко, и скоро Он придет. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы помнили, что молитва есть дыхание души. Чем меньше душа дышит, тем быстрее она умирает. Давайте помолимся.